Однако в разговорах с Кейт он никогда не договаривал до конца. Все было непросто с этими визуальными документами эпохи. Как фотограф он завоевал массу престижных наград. Чего только не снимал и где только не снимал. От цыганской свадьбы в Сибири до гонки на лодках-драконах в Макао. Но все-таки большинство его удач было связано с трагедиями. Землетрясение в Турции, массовые захоронения расстрелянных в Косово, публичные казни в Китае. Со временем нервы у него закалились, он претерпелся к работе в экстремальных условиях. Больше того, он практически отвык работать в других ситуациях. Втайне Берг считал, что подобная эволюция или деградация не может пройти безнаказанно для души. Одно дело случайно оказаться на месте трагедии, невольным свидетелем и сделать несколько снимков, благо камера оказалась под рукой. И совсем другое дело в поисках наилучшего ракурса и освещения профессионально суетливо наклоняться с фотоаппаратом над человеком в агонии. А наклоняться подобным образом Берку приходилось не раз, и не два. Где кончается право на информацию и начинается извращенное любопытство? В какой момент ты превращаешься из свидетеля трагедии в азартного наблюдателя, довольного ее масштабом? Когда Берг в разговорах с Кейт глухо намекал на эти моральные трудности, она печально вздыхала и, лукаво щуря свои изумруды, повторяла украденное у него самого выражение. «Да, все это незаметно подмешивает дерьмо в твою карму». Он смеялся, кивал и отшучился. «Вот именно, карму меня врагу не пожелаешь». Знать бы ему тогда, что в этой шутке нет ни доли шутки. А, впрочем, шахматы все-таки не были единственным развлечением. Было в селении что-то вроде кинотеатра под открытым небом. Каждую пятницу после наступления темноты щербатая стена беленой мазанки недалеко от больницы превращалась в киноэкран. Напротив ставили десяток металлических стульев, рассаживались и включали допотопный кинопроектор. И без того прискорбное качество 8-миллиметровой пленки не улучшало толчья мошек и бабочек в луче проектора, или пролет через него шальной пчелы, которая на экране казалась воробьем. Билет стоил 500 евро. Фильмы были даже не второй свежести. Берг и Кейт посетили кинотеатр трижды и видели «Мою кузину Рэйчел» с Ричардом Бартоном, «Рио Браво» с Джоном Уэйном и «Римские каникулы» с Одри Хепберн и Грегори Пеком. Как и когда эти ленты забрели в либерийскую глубинку, оставалось только гадать. Зато насчет взаимных чувств Берка и Кейт все было яснее ясного. Их тянуло друг к другу. Два европейца вдали от родины, хоть чуть-чуть до романтической Африки, ну и, конечно, возраст. Хоть и он, и она навидались всего, но оба были все еще молоды, чертовски молоды, и тело тосковало по телу. После римских каникул они, как школьники робко, целовались в темноте, сидя на больничной кушетке. Минуты через две Кейт отстранилась и встала. Смущенно улыбаясь, она сказала: «Время позднее, пора спать», и добавила, чтобы не показаться грубой: «Не так быстро, мне надо все это переварить». Потом она чмокнула его в щеку и, тихонько, весело напевая, упорхнула в свою комнату. В ту ночь он и сам многое переваривал. Решил, что думать тут нечего. Это самое значительное из всего, что случалось в его жизни, и самое серьезное. Завтра он скажет об этом Кейт, пусть переваривает это. Однако на завтра случилось невероятное. Оба были внезапно спасены. Он из своего африканского пленения, она от запланированной им любовной декларации по всем правилам науки. Кейт с утра сорвалась на роды в далеком селении, а через час в порт вкатил конвой ООН, сопровождающий грузовик Красного Креста. Из броневичка выскочил нигерийский капитан и объявил, что имеет полномочия эвакуировать всех из района военных действий. «Всех?» — переспросил Берг, покосившись на одинокий грузовик. «Да, всех белых, всех до единого!» Берг вежливо поблагодарил за приглашение, но ехать отказался. «Куда он без Кейт?» В ответ темнокожий капитан сухо рявкнул, что это не приглашение, а приказ. Они заспорили. «Без доктора здешней больницы Берг с места не двинется. Поедите. Ждать доктора некогда. Попадется на дороге, тоже заберем. Нет, не поеду. Поедете. Нет, не...» Он очнулся через полчаса. На дне кузова. Руки были стянуты за спиной пластиковой лентой. Отбивая Берку только-только зажившие бока, грузовик чудовищно швыряло на ухабах. В Бель-Ейла Берка вместе с другими эвакуированными погрузили вертолет ООН и доставили на американский военный корабль, стоящий у берега. Не прошло и двух дней, как он оказался в Вашингтоне. Его двухкомнатная квартирка на Коннектикут-авеню была в паре кварталов на север от зоопарка, и по утрам пронзительные крики гиббонов иногда перекрывали шум движения. Большую часть времени квартира пустовала, поэтому он и не старался сделать ее уютнее и пригляднее, чем номер в дешевом отеле. Но иметь постоянный адрес хотелось, даже было необходимостью. Не таскать же с собой по миру все свои книги и все свое барахло.